У пивного ларька на Большой Семеновской взяли 4 кружки, и Костя полез было в карман за деньгами, но Митя остановил его. «Куда поперек батьки лезешь?» — строго спросил Митя, и, достав из пиджака большой кожаный бумажник, расплатился сам. «Так ведь положено в первый день младшему старшего угощать», — улыбнулся Костя. Митя поморщился. «Это уж и лудивых положено», — сказал он, отхлебывая пиво. «А у меня другой закон. Я этих кабальных правил не признаю. Пятиалтынных с молодых не собираю. У меня заработок разов в 5 побольше твоего. Кто кого угощать должен? Опять же, я тебя позвал, а не ты меня». Костя взял кружку и отпил. Пиво было холодное, вкусное, пенистое. «Не обиделся на меня?» — спросил Митя. «За что?» — удивился Костя. «За то, что я тебя хреновым мужиком назвал». «Сам виноват», — тряхнул головой Костя. «И то верно», — согласился Митя. «А то я думаю, как же это Заботин мне про него одно говорил, а он на проверку совсем другим оказался, куркулем каким-то заговорил». «Зачем подсоблять? Кто за нас нашу работу будет работать?» Костя молча пил пиво. «Эхе-хе!» — покрутил головой Митя. «Притомился что-то сегодня, схватился за клещи, как с молоду бывало хватался, а годы уже не те, вот и наломался». Он взял из солонки щепоть соли и насыпал ее на край кружки. «Я ведь в молодые годы-то в кузне работал», — продолжал Митя. «Первый кузнец у хозяина был. Хорошую копейку зарабатывал, когда сила была. Любил за девчонками приударить. А на это деньги требовались». Вот и горбатился по 12 часов в сутки, а когда сила уходить стала, бросил кувалду и на слесарный перешел. Женился поздно и вроде бы не совсем хорошо. Да теперь уж жалеть нечего. Митя бросил в пиво щепоть соли, поднял кружку и долго смотрел, как оседает соль на дно, а вверх поднимаются пузырьки дрожжей. Костя Сигалаев с интересом смотрел на Митину кружку. Сам он пиво солью никогда не пил. «Слесарная наука», — сделал Митя большой глоток. «Штука очень хитрая и тонкая. Здесь голова нужна, глаз нужен, рука. Это токаришка какой-нибудь сунул деталь на шпиндель, включил станок, резец за него и работает. А слесарь сам все должен соображать, своим умом все рассчитывать, своим глазом размечать, своей рукой исполнять. Инструмент у него, как бы сказать, продолжает руку, ловчее ее делает и сильнее. Без инструмента, понятное дело, нельзя. За хороший инструмент один глаз отдать не жалко. Но в основе всего своя собственная рука лежит, она всему хозяйка». На одной 5 пальцев, да на другой 5. Целое войско. 10 пальцами любую работу сделать можно, любой металл себе подчинить. Костя с интересом слушал старика Андреева. «Теперь вот что еще тебе скажу». Митя отставил пустую кружку и взял вторую. «Ты сегодня спросил меня, зачем подсоблять?» «Да ведь сдуру я это сболтнул!» Ударил Костя себя в грудь кулаком. Голова об одном думала, а язык бряк и готово дело. Язык для нашего брата, не шибко грамотного, опаснее рук бывает, согласился Митя. Другой раз столько беды руками не успеешь наделать, сколько языком в одночасье намелишь. Хватишься, ан поздно. Хомут на тебя за язычок твой уже и надели. Я разве не понимаю, что подсоблять друг дружке завсегда надо? Горько недоумевал Костя. Я же сам из таких. Верю, что понимаешь, положил Косте на плечо руку старик Андреев. Верю, что из таких. Не верил бы, не стал бы пиво с тобой пить, не верил бы прямо оттуда, из кузни, и прогнал бы тебя от себя. Ко мне ведь в ученики не так просто попасть, я не всякого возьму. А заботен партийный наш хозяин, очень хорошо мне про тебя все объяснил. «Возьми, — говорит его Митя, — к себе, он парень стоящий, а я Заботину как себе верю. Он мужик справедливый и глазастый, ему абы как очки не вотрешь». Митя залпом осушил кружку, вытер губы и закурил. Закурил и Костя. «Теперь слушай меня внимательно», — придвинулся старик вплотную к Сигалаеву. «Слушай и запоминай». Он отодвинул в сторону пустые кружки. «В каждом деле, то есть в каждом ремесле», — почти торжественно заговорил Митя, — «есть свой секрет». Даже у жуликов свой секрет есть. А у нас, у металлистов, главный секрет такой. Чужой работы не бояться, своего плеча по чужой ноше не жалеть. Чего там ни говори, а человеку против металла одному трудно. Потому что металл один на один человека крепче. Одному с ним не управиться, а когда вдвоем или артельно, тогда металл и поддается. Они меня сегодня почему к молоту встать попросили? Потому что знают, Митя не откажет никогда и никому, а если Митя попросит, ему не откажут никто и никогда». «Договоренность у нас такая есть между собой, навсегда, как закон. Сообщать, действовать, выручать друг дружку. Вот это и есть наш главный секрет — выручка». Костя внимательно слушал старика. Все, что он говорил, было известно, конечно, Косте Сигалаеву и раньше. Но сегодня Косте показалось, что он узнал что-то новое и значительное о старых и давно известных истинах. Тяжелые удары молота на ковальню, танцующая повадка 65-летнего Мити около многопудовой механической кувалды скрепляли все сказанные только что стариком знакомые слова какой-то новой неопровержимой правдой. В вспоминая, как с натугой, но безостановочно, без устали, поддавал и поддавал Митя клещами раскаленной болванке под молот,